свою любовь. Ранд пришел к ней чистый, незапятнанный, целомудренный. При мысли об этом холодные когти вины вонзились в сердце девушки. А она пришла к нему лишь за тем, чтобы он подарил ей ребенка, наследника, разбила его сердце, взяла его любовь, его семя, его честь. «Нет», — попыталась оправдаться перед собой Лианна, — «цель была более благородной. Ранд хотел ее, и она ответила на его желание». Правда, в глазах у нее стояли слезы, когда он лишил свою возлюбленную невинности. Ранд искренне верил в чувства Лианны и восхищался ее жертвой во имя любви. Девушка должна была с горечью признать, что недостойна Ранда. Она воспользовалась им для достижения своей цели, и это ставило пятно на их любовь. Ранд увидел сожаление в ее глазах и внезапно осознал весь ужас содеянного. Он нарушил клятву, данную перед Богом, обманул женщину, на которой ему еще предстояло жениться, но самое непростительное — обесчестил Лианну, а, возможно, и наградил ее ребенком, которому суждено родиться незаконным. «О, Господи!» — воскликнул Ранд, беря в ладони лицо девушки. «Я позволил убедить себя, что моя любовь к тебе все оправдывает». Острая боль пронзила его сердце, сжала горло. «Но этого недостаточно. Я же погубил тебя, Лианна, погубил для человека, который сможет предложить тебе больше, чем я». Неожиданно Лианна безудержно и звонко рассмеялась. Ее хрупкое тело сотрясалось в его руках. Ран даже испугался, решив, что это истерика. «Ты не сделал ничего подобного, Ранд Гасконец», — проговорила она, задыхаясь от приступов смеха. «Но я...» Лианна крепко поцеловала его в губы и с легкой иронией заметила. «Поверь мне, мой рыцарь, я не берегу себя для мужа». Она успокоилась, но в серебристых глазах все еще плясали смешинки. «С самого начала я знала, что мы будем только любовниками, и у нас не будет ничего, кроме тайных свиданий. Это все, что я хочу, Ранд, все, что я хочу». Ее искренность проникла в сердце Ранда. Он поверил ей и не чувствовал за собой вины, когда вновь и вновь нежно любил Лианну на зеленом весеннем лугу, пока тени деревьев не стали длинными, а вальдшнепы не забили крыльями, печальными криками предвещая вечернюю зарю. Глава 7. В Буалонге все были поражены неожиданной переменой, произошедшей с его хозяйкой. Куда исчезли ее высокомерие, строгость и придирчивость? Дворовая челядь озадаченно покачивала головой и перешептывалась за спиной Лианны, с удивлением замечая легкую походку и мечтательный взгляд девушки. А Лианна, казалось, ничего не замечала вокруг. Она любила и была любима. «Как идет работа, Эдит?» — окликнула она служанку, проходя через зал. «Довольно утомительное занятие», — пробурчала Эдит, с раздражением втыкая иглу в белую ткань стихаря священника. Лианна спрятала улыбку. «Надеюсь, в дальнейшем вышивание не покажется тебе таким трудным». Она направилась дальше и в центральной двери столкнулась с Масси. «Доброе утро!» приветствовала ее Лианна очаровательной улыбкой, словно не замечая сурового выражения лица женщины. «Не переношу эту непредсказуемую нормандскую погоду», пожаловалась Масси, встряхнув тяжелую верхнюю юбку из красного бархата. «Жара стоит просто как летом». Лианна, смеясь, приподняла подол своего тонкого платья.